Глава 22. Операция «Спасение принцессы Дурендот». Несколько часов мы с чертякой честно посвятили подъему хозяйства подруге мисс Дин и по совместительству новой ярой поклонницы Габриэля Вере, которой они с Крисом имели неосторожность наобещать 3 короба. Увы, хозяйство женщины оказалось таким же неподъемным, как и сама мисс Бертанкок. Дама, что называется, не первой свежести, из фигуры векового дуба, ствол которого можно обнять разве что вчетвером, да и то сильно поднатужившись. Но самым удивительным оказалось то, что при весьма сомнительных внешних данных эта женщина была твердо убеждена в собственной неотразимости. Ни бородавка на подбородке, ни нос картошка, ни даже косящий влево правый глаз не смогли поколебать ее веры в собственные женские чары. Мисс Бертанкок мнила себя бесподобной красавицей и постоянно сравнивала с прекрасной Турандот из старой сказки. Турандот – итальянская сказочная пьеса Карла Гоцци о прекрасной, но жестокой китайской принцессе, которая загадывала загадки приезжим принцам-женихам и убивала всех, кто не смог их отгадать. Разумеется, что при такой писаной красе где-то неподалеку непременно должна была располагаться армия поклонников, поющая под окнами серенады и томно вздыхающая по ночам. Но поскольку нигде в обозримой близости такого не наблюдалось, женщине повсюду мерещились одиночные тайные воздыхатели, которые ошивались у ее дома в надежде хотя бы одним глазком взглянуть на предмет обожания. Но не слишком тактичное замечание чертяки, что почему-то никого вокруг не видно, сопровождаемая характерными поворотами головы в разные стороны в поисках хоть одного тщедушного обожателя, мисс Бертанкок горячо заверила, что все неравнодушные, как правило, активизируются ближе к полуночи и буквально осаждают дом, вытаптывая при этом огород и цветочные клумбы вокруг. «Ах, если бы вы только знали, как меня это тяготит!» — картина всплеснула руками хозяйка, томно вздыхая. «Что именно?» — недоумевала я. «Такое пристальное внимание!» — ответила она и томно прикрыла глаза, имитируя усталость. «А я думал, что вас тяготят лишние 100 фунтов на боках!» Влез в разговор чертяк и бесцеремонно потыкал лапками в свисающие складки над туго повязанным фартуком. Я покраснела, как рак, и, скривившись, прикрыла глаза, ожидая, что женщина разразится негодованием. Но, к моему удивлению, хозяйка никак не отреагировала на замечание, предпочитая пропустить его мимо ушей. «Вы просто не представляете, каково мне!» — продолжала увещевать она. «Раз так, давайте мы вас спасем!» — неожиданно предложил Шнырь. «Как это?» — опешила мисс Бертанкок. «Действительно!» — удивленно возрилась на своего фамильяра я. «Ну, скажем, подежурим ночку возле дома и доходчиво объясним всем, кто тут появится, что заглядывать в чужие окна нехорошо!» — хитро прищурившись, пояснил он. «Даже не знаю!» — засомневалась хозяйка. — Соглашайтесь, соглашайтесь, — настаивал чертяка. — В конце концов, что вы теряете? А мы вам тут всех нарушителей зловим безвозмездно. — Ну, дежурьте, коли сильно хочется, — сдавшись, махнула рукой женщина. Как только дверь дома за хозяйкой закрылась, я зашипела. — Ты что творишь? Теперь нам придется торчать здесь всю ночь. — Я хочу вывести эту дурандот на чистую воду, — осклабился фамильяр. Мы придем вечером, немного посидим тут, естественно, никто не придет. Зато у нас будут доказательства, что она нагло врет. Ты ее видела? Какие уж тут толпы поклонников. Странно еще, что соседи не заикаются с такой-то красотой по соседству. Ну, врет и врет. Тебе-то что? Не понимала я. Эх, недальновидная ты ведьма Кира. Вот получим доказательство, что она выдумщица и лгунья, и потребуем от этой крысавицы безоговорочной помощи в расследовании, предупредив, что если откажется, то мы всем расскажем, что возле ее дома даже собака, пробегая с перепугу, ускоряется, никаких поклонников и близко нет, — пояснил Шнырь. — Это же шантаж чистой воды, — скривилась я. — Несомненно, — закивал фамильяр, признавая очевидное и направляясь в сторону дома. — Тебе известно, что такое совесть? — уточнила на всякий случай, пытаясь не отставать. — Конечно, — довольно оскалился Шнырь. — Совесть? Это слово из 7 букв. Через несколько часов, когда на небе уже сгущались сумерки, мы с чертякой устало тащились обратно к дому неподражаемой мисс Бертанкок. По дороге нам встретился дедушка Нами, Кондратий. Он задумчиво брел, смотря под ноги и сердито бормоча что-то под нос. — К «Куда делась? Чертовка такая, не пойми что!» — долетели до меня обрывки фраз. «Здравствуйте, дедушка Кондратий!» — громко поздоровалась я и помахала рукой. Старик поднял голову и тупо уставился перед собой, очевидно, не вполне понимая, кто его зовет. Затем вдруг встрепенулся и, оглядевшись по сторонам, наконец увидел меня и слегка качнул головой в знак приветствия. «Вы, наверное, беспокоитесь, куда подевалась Нами?» — догадалась я. «Наверное. Да». Как-то неуверенно начал Кондратий, но потом взбодрился. «А вы знаете, где она?» «Да, она у миссис Фипс, помогает Кри...» — начала была я, но, поняв, как двояко это может звучать, вовремя спохватилась. «Помогает по хозяйству». Старик рассеянно кивнул и пошел в указанном направлении, а мы с чертякой устремились дальше. Во дворе мисс Бертанкок, где мы планировали устроить засаду, было не так уж много подходящих для этого случая мест. Строго говоря, выбор стоял между двумя более или менее пригодными для укрытия строениями. Покосившимся сараем со старой козой внутри и уличным нужником около огорода. Сомнением, оглядывая сколоченный из ветхих досок этот покосившийся апогей деревенского архитектурного искусства с вырезанным традиционным сердечком, я, естественно, сделала выбор в пользу сарая с козой. «А почему это в сарае ты?» — тут же возмутился Шнырь. «Потому что мне нужен комфорт. Я же мозг нашей операции», — ответила на притязание. «А я тогда кто?» — продолжал разводить демагогию мой фамильяр. Окинув взглядом сначала чертяку, а затем нужник, уклончиво изрекла. «Ну, ты тоже очень важный орган». Запихнув упирающегося напарника в туалет, я прикрыла дверь и, заглянув в отверстие сердечка, заботливо уточнила. «Как тебе там, Шнырик?» «Так удобно! Сейчас обделаюсь от радости!» — раздалось ворчание чертяки. «Ни в чем себе не отказывай!» — напутствовала я и довольно отправилась в свое укрытие. Потянулись минуты томительного ожидания. Скоро землю окутала непроглядная ночная мгла, и стало невозможным рассмотреть хоть что-то на расстоянии нескольких футов. Света от одинокого фонаря, стоящего у дороги, едва хватало для того, чтобы осветить крыльцо дома. А уж о такой роскоши, как световые кристаллы, здесь, в Жижицах, можно было разве что мечтать. Между тем, вскоре у сарая показалась крупная темная мужская фигура. Стараясь не шуметь, она осторожно двинулась вперед по направлению к дому. Я прильнула к щели в стене и затаила дыхание, наблюдая. Неужто мисс Бертанкок не врала, и к ней действительно пожаловал поклонник? Вдруг из нужника донеслась возня, и незнакомец, встрепенувшись, повернулся и пошел на звук. Тихо подкравшись к двери, он медленно заглянул в смотровое отверстие. Судя по всему, то же самое, только с другой стороны, сделал Шнырь. Потому что как только лицо мужчины нависло над глазком, оттуда высунулась мохнатая лапка и щелкнула непрошенного гостя по носу. «Поньк!» — раздался звонкий возглас чертяки. Несколько мгновений незнакомец ошарашенно молчал, а затем силой распахнул ветхую дверь. «Опять ты!» — раздался гневный голос Реда. «Нет, не я!» — уверенно замахал лапками фамильяр, пытаясь закрыть дверцу. «Это вам кажется!» «Что кажется?» — удивился тот. «Ну, кажется, что я. А на самом деле не я!» — пояснил чертяка. «А кто же ты тогда?» — скептически усмехнулся мужчина. «Мечта? Прекрасный сон? Воображаемый друг?» — перечислял варианты Шнырь. «По-твоему, я мечтаю о страдающих алкогольной зависимостью фамильярах, заседающих по ночам в чужих нужниках?» — уточнил Ред. «Я что, похож на идиота?» «Ну, судя по тому, что вы влюблены в Киру...» — рассудительно начал чертяка, но тут же осекся. «А, или это был риторический вопрос?» «Так, ты что здесь делаешь?» — продолжал допытываться Тэтчерт. «Ничего, ничего не делаю. «Гуляю», — попятился Шнырь. «Потерялся я. Вот. Кстати, вы не подскажете, как пройти в библиотеку?» «Где потерялся? В нужнике?» — взбесился мужчина. «И где Кира?» «Тут!» — крикнула я, выбегая из сарая. «Ты что здесь делаешь?» Ред повернулся ко мне, нахмурившись, произнес. «Тебя искал. Крис сказал, что ты здесь. Что вы опять натворили?» «Ничего мы не натворили. У нас операция, а ты ее срываешь», — стала отчитывать его я. «Просто хотел убедиться, что все в порядке», — задумчиво ответил он. «В полном», — кивнула я. «А теперь не мог бы ты нас оставить?» «Как пожелаешь», — бросил Тэтчерт и тут же исчез в портале. Я даже ойкнуть не успела. А как же порычать, поругаться и поцеловаться на прощание? С момента нашего последнего разговора в саду что-то в поведении Реда изменилось. Он по-прежнему заботился, интересовался моими делами, но между нами словно выросла невидимая стена, которая становилась все шире и необъятнее с каждым часом. Мне даже стало казаться, что я его теряю. Но подумать об этом как следует мне не дал чертяка. Грубо дернув за рукав, втягивая в нужник и захлопывая дверь. «Ты что творишь?» — зашипела я. «Тссс!» Приложив лапу к пятачку, скомандовал чертяк и указал на смотровое окошко. Аккуратно выглянув, я заметила в конце огорода небольшую сгорбленную фигурку. Она потихоньку плелась, по пути срывая какие-то коренья и укладывая в свою корзинку. Пошептав заклятие ведьминого взора, я смогла рассмотреть неряшливую старуху, одетую в лохмотье, с космами немытых седых волос, торчащих в разные стороны. Бабулька шла, никого не опасаясь, что-то бормоча себе под нос. — Это она! — тихо прошептал Шнырь. — Местная ведьма, я уверен. Пытаясь получше рассмотреть гостью, я повернулась и при этом неловко задела крутившегося под ногами чертяку. Тот, не сумев удержать равновесие, бултыхнулся в напольную дырку. «Ой-ой!» — завопил он. Старуха, услышав непонятные крики, насторожилась и тут же заковыляла обратно в лес. Чертыхаясь на собственную нерасторопность и неуклюжесть своего фамильяра, я закатала рукава и вытащила страдальца из нужника. «Она убегает. Нужно проследить, куда пойдет. В погоню!» — скомандовала я и тут же устремилась за колдуньей.